Совхоз за время моего отсутствия не развалился, и по итогам короткой встречи с Леопольдом Васильевичем я даже несколько приуныл. Не такой уж я и нужный, как оказалось. Далее забежал в типографию, полюбовался первым тиражом Наруты и передал свободному Ронину письма и подарки от его семьи. Попросив позаботиться об отправке вместе со мной сотни томиков манги, порадую ребят в Орленке и близлежащих лагерях, отправился в студию мультипликации посмотреть, как идут дела. Дела шли восхитительно. Первая серия почти готова, завтра дорисуют остатки и отправят озвучивать на Мосфильм вместе с моей заранее составленной методичкой на тему, как правильно озвучивать аниме. Это не мультик, где надо пищать, это совсем другое. Попросил куратора прислать мне озвученный прототип прямо в лагерь для исправления, рекомендаций и коллективного просмотра, и, наконец, пошел домой. После объяснений с мамой она убедилась, что на сыночке не царапины, и мы до следующего утра согласовывали шмоточные вопросы. Платье освоено, но придется выписать из-за рубежа ряд тканей. Бомба номер 2, сумочка-клатч. Да, они уже давно есть, но дьявол кроется в деталях и комбинации с другими вещами. Все. Прощай, производственный роман. Пришло время настоящих летних каникул.